Событие 63. Князь Федор Дмитриевич Пожарский стоял и махал рукой у медведей, провожая гостей. Оказывается, свадьба – это скорее очень утомительное мероприятие, чем радостное. Да еще ведь и свадьба непростая. Обычно 3 дня действие это длится, а тут больше, чем на седмицу затянулось. Да еще в пост – 30 дней в соборе, 30 дней за столом. Патриарх ради гостей иноземных пост менее строгим сделал. Богослужения все оставил, а вот есть и пить разрешил все. Уж оторвались бояре, так оторвались, как брат сказал. В один день даже с подначки младшего князя Шуйского соревнования устроили, кто больше абсента выпьет. Как потом сказал Петр, победила дружба. Все дружно через час под столом оказались. Даже неудобно перед датчанками и послом персидским. Посол именем Русанбек и его товарищ Булатбек появились на свадьбе на 2-й день. Они направлялись в Москву с дарами от шаха и ответом на письмо государя, в котором тот просил не притеснять единоверных грузин. А в Нижнем Новгороде Русанбек узнал, что царь и патриарх сейчас в соседнем городе. Вот он и решил сократить себе дорогу. Правда, ничего не вышло. Сейчас все посольство шаха Аббаза вместе с государями выехало в Москву. Всех потряс подарок персидского монарха. Сначала никто даже не поверил, что это правда. Аббас в письме писал, что, покорив Грузию, обрел ризу Иисуса Христа в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. Шах приказал положить ее в дорогой золотой ковчег, найденный в том же Мцхетском патриаршем соборе святиц Хавелли, и теперь преподносит Михаилу в знак сердечной любви между ними. Филарет сразу собрал всех преподавателей семинарии, что еще и не достроено до конца, но в законченном правом крыле уже учатся 2 десятка семинаристов. Про ризу все знали, но о том, как она попала в Кахетию, возник спор. Одни говорили, что среди 4 римских легионеров, что снимали Господа с креста, а потом в кости разыграли разрезанную на 4 части ризу и хитон, который нельзя было разрезать, был грузин, который потом и привез ее домой. По второй версии, честную ризу Господню или срачицу привез в Грузию еврей. Согласно этому сказанию, один еврей, живший в древней столице Иверии, Грузии, Мцхете, по имени Елиос, был очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он сумел приобрести ризу Господню у одного из воинов и вернулся с ней в Мцхету, где она была положена в храме святиц Хавелли и хранилась там до последнего времени. Преподаватели в семинарии были собраны Петром со всего света. Были католики из Рима, были православные из Иерусалима и Константинополя, были сербы из Косово, был один болгарин, даже лях один из Варшавы приехал. Все сошлись на том, что согласно евангельскому повествованию, риза Господня – часть верхней одежды, плащ, гематий, которая упоминается в Евангелии в рассказе о том, как кровоточивая женщина исцелилась, как только с верой прикоснулась к краю одежды его. Эта женщина болела 12 лет, потратила все деньги на врачей, но состояние ее только ухудшалось. Христос не просто исцеляет ее, но и говорит: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». То есть нечто несоизмеримо большее, чем просто физическое исцеление, получает эта женщина по вере своей. Посоветовали преподаватели и как проверить подлинность этой реликвии. Нужно ризу Христа Спасителя и Бога нашего возлагать на больных, то есть последовать примеру святой равноапостольной царицы Елены, матери святого равноапостольного царя Константина Великого, установивший подлинность обретенного ею в Иерусалиме креста Господня. Благочестивая царица Елена тогда, в древности, возложила на мертвеца крест Христов для удостоверения всех в его истинности. 2 дня все носились с подарком шаха, даже про свадьбу забыли. Но потом все вернулось на круги своя. Опять с полудня до темна пир. Слава Богу, все наконец закончилось. В Вершилово из гостей осталась королева Дании и Норвегии София и боярин Василий Андреевич Голицын договариваться о совместных предприятиях. Королева все на фарфоровый завод рвется, особенно после того, как ее отвели в музей фарфора. Оно и понятно. На полках с зеркалами вместо стенок стоит столько дорогущих ваз и прочих поделок, что у любого человека дыхание остановится. Музей располагается в двухэтажном кирпичном здании, что этим летом снаружи тоже покрыли мозаиками. Здание пусть и небольшое, всего 8 метров на 20, и внутри всего два зала, один на первом этаже и один на втором, но зато внутри все стены сделаны из зеркал, и полки, что Петр стеллажами именует, тоже из зеркал собраны. Вас от этого кажется в разы больше, чем их на самом деле стоит, так ведь и стоит немало. Королева, когда на улице в себя пришла после увиденного, сказала, что на содержимое этого музея можно купить всю Данию с Норвегией, да еще и на Швецию останется. А потом ее отвели в музей стекла. И опять охи и сопли. Когда же Софию эту проводили в оранжерее, то она даже говорить не смогла, только ртом воздух хватало. «Этим владеет крестьянин?» — не поверила королева. «У каждого крестьянина по такой оранжерее?» «Им ведь это не для красоты надо, а чтобы овощи на рассаду выращивать и всякие теплолюбивые заморские культуры растить. Перец, например», — объяснил брат. Только стало от объяснений Софии еще хуже. «Вы выращиваете перец?» И руки к небу поднимает. Вот и не может до сих пор покинуть Вершилова. И это ей надо у себя построить, и это выращивать, и это выливать, и ювелиров надо. Федор ходил вместе с братом и улыбался в пробивающиеся усы. Может, все Вершилова в Данию перетащить? Кое о чем все же договорились. Петр даст немного семян разных огородных культур и построит пару теплиц. Понятно, что ни фарфора, ни стекла секрет раскрывать никто не будет. Коврами тоже делиться не будем. Вот фабрику по производству бумаги на острове под строгой охраной и с запретом рабочим покидать остров построим. Прибыль пополам. Ну и обещанные ткацкие станки сейчас ее свита изучает. Только больше фарфора даже королеву потряс построенный уже почти астрономический замок. Это ведь ее сын, поссорившись со знаменитым астрономом Тихо Брагге, приказал разрушить Ураниенборг. А мы вот снова построили. Хорошо, что чертежи сохранились.